«Так вот», — продолжил маг, — «я привел для него диковинного зверя, отловленного в горах Клининга. Могу ли я надеяться на благодарность графа?» «Да», — ответил стражник, — «без особой уверенности, я сейчас доложу, а где ваш зверь?» «Вот он», — Асмус показал на фигуру Седрика, — «если хотите, загляните под капюшон. Это монстр, цепи и магия удерживают его, но без них он весьма опасен. Граф вполне может использовать его, например, как сторожевую собаку». Стражник подошел и с опаской приподнял край капюшона. Сразу отшатнулся и с бледным лицом ответил: «Я сейчас доложу его сиятельству, монстр ваш страшен, но нашему господину такое нравится». Стражник отправился докладывать, а путешественникам предложили присесть на невысокую лавочку у стены. Сидеть долго не пришлось. Стражник скоро вернулся и предложил идти с ним. У них отобрали вещмешки и ножи, цепь Асмуса, впрочем, отбирать не стали, видимо, посчитали ее украшением. Все вместе они прошли по длинному извилистому коридору, где на каждом повороте стоял рыцарь в полном доспехе, вооруженный двуручным мечом. Граф был действительно очень богат и могущественен, а в конце коридора их ждал вход в большой зал для приемов. В центре стоял трон, на котором сидел темноволосый мужчина, лет 30 с небольшим, одетый, как и все присутствующие в доспехе. На кирасе сверкал герб его рода, какая-то золотая птица, сидящая на мешке с золотом. Мужчина этот был красив, высок ростом, что было заметно даже тогда, когда он сидел, и имел умные глаза. Его широкое гладко выбритое лицо прямо-таки излучало здоровье, а жизнерадостная улыбка наводила на мысли о веселом характере графа. О своей безопасности он тоже позаботился, в зале было не меньше трех десятков рыцарей с оружием, если бы они попытались не то, что убить, а хотя бы косо посмотреть на их сеньора, их тут же изрубили бы на куски. «Ваше сиятельство», — обратился к нему Асмус с поклоном, «Ля, не понимая слов, тоже поклонился, вам, наверное, уже доложили, что я привел необычное существо». «Да, я знаю», — перебил его граф, «снимите уже капюшон, я хочу посмотреть». Асмус подошел к огромной фигуре и резко сдернул с него плащ. На могучем теле монстра остались только цепи и набедренная повязка. Словно по заказу, Седрик поднял вверх могучие лапы в кандалах, оскалил зубы и зарычал. Толпа отшатнулась, кое-кто из благородных рыцарей потянул меч из ножен, но граф взмахом руки всех осадил. Видно было, что сам он с трудом сдерживается, чтобы не завопить от восторга. «Это потрясающе», — сказал он, — «наконец, таких тварей я пока еще не встречал. Какие мускулы, а зубы, а когти». Встав с места, граф начал ходить кругами вокруг Седрика. Осмотрев его снизу доверху и не обнаружив изъянов, он повернулся, наконец, к Асмусу. «Что ты за него хочешь, охотник?» 1000 марок серебром, нисколько не задумываясь, ответил маг. Граф торговаться не стал, немного подумав, он ответил. «Твоя цена меня устраивает. Вот только меня не зря называют золотым графом, серебро в моих владениях редкость. Назови цену в золоте». Маг, как оказалось, все давно подсчитал и имел готовый ответ. 132 золотых реала, 170 дукатов, или же ровно 100 цехинов. «Мне нравятся грамотные люди», — граф улыбнулся и кивнул кому-то из свиты, — «заплатите в реалах, а ты, охотник, что намереваешься делать дальше?» «Отправлюсь в порт Вейс, надеюсь, на ваших дорогах безопасно путешествовать с мешком денег. Там сяду на корабль и отправлюсь в дальнейшее путешествие. Ты назвал себя магом, так?» «Я владею магией», — скромно ответил Асмус, — «немного разбираюсь в алхимии, но специально этому нигде не обучался. Просто мой придворный маг умер от старости, что странно, я думал, маги живут вечно, а хорошего лекаря нет. Ты разбираешься в медицине, охотник Скилис?» «Немного», — еще более скромно ответил Асмус, — «что нужно сделать? Там, в подвальных помещениях замка, лежит в родовых схватках одна хорошая служанка, что-то пошло не так, все уже думают, что она умрет, не мог бы ты спасти хотя бы ребенка?» «Я попробую, только отдайте мой мешок, там есть все необходимое». Мешок ему отдали, а после провели по коридору в подземные помещения. Ля, на которого никто не обращал внимания, тихо плелся следом. Он ничего не понял из беседы мага с графом, но по довольному выражению лица Асмуса понял, что все прошло хорошо. В просторной комнате, освещенной несколькими светильниками, стояла широкая кровать. На ней лежала молодая женщина, Укрытая одеялом, она была в сознании, но взгляд был отсутствующим, лоб покрывала испарина. Изредка она издавала тихие стоны. Создавалось впечатление, что она испытывает адскую боль, но сил кричать у нее не осталось. Человек, который привел их сюда, с виноватым видом развел руками. Сказать по правде, его сиятельству глубоко плевать на служанку, но, так уж получилось, что этого ребенка она нагуляла с одним из рыцарей, лучшим рыцарем графа. Тот неженат и связывает с будущим бастардом кое-какие планы. Граф заботится о своих вассалах. Асмус не стал размениваться на разговоры. Он сбросил куртку, закатал рукава рубахи и подошел к кровати. Сунув руки под одеяло, он нащупал живот женщины и с недовольным видом произнес, повернувшись к Ле: «Дело дрянь, заклинанием родовспоможения не обойтись. Придется резать». Потом повернулся к сопровождающему и спросил на его языке. От предыдущего мага остались инструменты. Делать операцию боевым кинжалом неудобно. Через некоторое время им принесли сундучок с инструментами, которые Асмус велел немедленно кинуть в кипяток. При этом сам он плеснул на руки спирта и старательно его растер. После кипячения маг выложил инструменты на чистую ткань и откинул одеяло. Ле, стоявшему рядом, пришлось поневоле принимать участие. Даже стыдливо отвернуться не получилось, маг приказал помогать. Первым делом он дал полуживой роженице что-то хлебнуть из небольшой бутылки. Кажется, это было то самое зелье, которое Асмус давал тому пленному крестьянину перед тем, как начать делать из него Седрика. Через полминуты женщина закрыла глаза, и стоны прекратились. Операция длилась долго, временами Асмус приказывал подать ему инструменты, названий которых Ле не знал, но догадывался по короткому описанию. Наконец, в комнате раздался тихий детский плач. Подняв глаза, Ле увидел, что Асмус держит за ноги окровавленного ребенка, мальчика. Когда была перевязана пуповина, маг отдал ребенка подбежавшим служанкам, а сам начал зашивать женщину. Когда все было окончено, он рукавом утер пот со лба и помыл окровавленные руки в тазу с водой. «С ребенком все будет хорошо», — сказал он стоявшему в дверях рыцарю. «Насчет матери я ничего сказать не могу, выживет, если будет на то воля богов. Швы ей снимут другие, это несложно. Пока промывайте рану спиртом, регулярно». «Я благодарен вам», — осторожным тоном проговорил рыцарь, — «мне дорог этот бастард. Чем я могу тебя отблагодарить? Могу заплатить золотом, или дорогими товарами». Асмус на секунду задумался, потом, видимо, определившись со своими желаниями, прошептал что-то на ухо рыцарю. Тот сделал удивленное лицо, на секунду задумался, но потом сказал: «Я согласен и он тоже согласен». Снова одевшись, маг махнул рукой Ле, и они пошли по коридору в сторону выхода. Ближе к воротам их догнал тот самый человек, что провожал их по коридорам, вернул им оружие и вручил объемистый мешок с монетами. «Его сиятельство граф Мылдон велел передать, что вы будете желанным гостем в этом замке. Если у вас появятся еще диковинные создания, приводите их обязательно». Асмус молча кивнул. Глава 6. Обратная дорога была поначалу неторопливой. С одной стороны, дело уже сделано, спешить им некуда, но вот мешочек с золотыми монетами, серьезный повод нигде не задерживаться. На постоялом дворе они остановились только за тем, чтобы плотно поесть, после чего снова отправились в путь. Ле пытался напомнить о ночлеге, но Асмус сходу отверг его предложение. «Пойми, мальчик», — сказал он ему негромко на ухо, — «если я считаю, что нам нужно поторопиться, то так оно и есть. И дело тут не в мешке с золотом, обычных разбойников я разнесу в пыль, особо не напрягаясь, но мой нюх чует опасность». «И откуда она, эта опасность?» — спросил мальчик, ничего не поняв. «Точно не скажу, но нас выслеживают, ведут от самого замка». «Кто?» «Люди графа». «Нет, что ты. Граф Мылдон, хороший человек, насколько может быть хорошим граф. Он богат, имеет много верных вассалов, а потому живет и радуется жизни. У него нет причин желать зла бродячему чародею. Те, кто нас выслеживает, не имеют к нему ни малейшего отношения. Допускаю даже, что это его враги. А откуда ты об этом узнал?» Маг как-то невесело усмехнулся. «В трех королевствах и одном герцогстве меня хотят сжечь на костре, еще в одном королевстве мне грозит виселица, простенько и со вкусом. В двух герцогствах обещали четвертование. Кое-где не принято выносить приговор заочно, поэтому там просто дают награду за мою голову, причем, заметь, гораздо большую, чем содержимое этого мешка. Как думаешь, мальчик, отчего я стою здесь перед тобой живой и здоровый? Не знаю, честно ответил Лео. А потому, что есть у меня чутье на неприятности, настоящее звериное чутье. Я чувствую на своем затылке чужие глаза, слышу, как меня обкладывают, кожей ощущаю чужое присутствие. Глаза мага как-то подозрительно блестели. Лео подумал, что тот опять принял что-то из своих снадобий. Как бы то ни было, а с проезжей дороги они свернули и пошли сперва по меже в полях, потом по заросшему высокой травой лугу, а после и вовсе вступили в редкий лес. Направление они при этом продолжали выдерживать, мимо моря не пройдут точно. Но и эти предосторожности казались недостаточными. Маг стал каким-то дерганым, постоянно оглядывался, ноздри его раздувались, словно пытаясь уловить запах погони. Однажды он присел на корточки и долго говорил заклинание. В воздухе возникли несколько белых огоньков. Асмус дунул на них, отчего те разлетелись в разные стороны и исчезли в кустах. Некоторое время подождав, маг облегченно вздохнул, и они продолжили путь. Только поздней ночью маг приказал остановиться. Они находились в глухой чаще, где их точно никто не мог видеть. Здесь Асмус, наконец, немного расслабился и решил заночевать. Они быстро собрали немного валежника, который сложили в кучу. Маг провел рукой, и дрова охватило пламя. Некоторое время они молча сидели и смотрели на огонь. «Кто тебя преследует?» – спросил мальчик. «Понятия не имею», – честно признался маг. «Навскидку могу назвать 200 имен тех, у кого ко мне личные счеты. А почему ты их боишься?» «Не понял, Лео, ты ведь сильный маг. Они не стали бы преследовать меня, если бы не могли победить. На самого могучего мага всегда найдется средство, в том числе и другой маг». Они снова замолчали. Тут произошло то, что Лео потом еще долго будет вспоминать. Деревья перед его взором стали расплываться, потом все потемнело и там, где только что никого не было, оказались 12 рыцарей. Их доспехи и оружие не были столь роскошны, как у свиты графа Мелдона, но бросалось в глаза, что это все профессиональные воины. Асмус вскочил с места. «Медленно отступай в лес», – прошептал он мальчику, незаметно протягивая мешок с деньгами, – «встретимся в порту». Лео попятился, а рыцари начали медленно окружать их, вынимая мечи из ножен. Тот, что находился в центре, снял с головы шлем. Под шлемом показалось красивое лицо мужчины, примерно того же возраста, что и Асмус. Точнее, там была только половина лица, вторая представляла собой старый ожог, на котором был виден прищуренный глаз и дырочка ноздри. «Твою мать!» – процедил сквозь зубы Асмус. «Ты узнал меня, чародей?» – хрипло спросил обожженный. «Я искал тебя много лет, а теперь удача мне улыбнулась. Боги послали тебя прямо мне в руки». Асмус ничего не стал отвечать, просто сделал руками замысловатое движение, тихо прошептав короткое заклинание. Раздался удар, словно кузнечным молотом изо всех сил шарахнули по медному тазу. Рыцари моментально разлетелись в стороны, видно было, что даже доспехи их от удара помялись. На ногах остались только трое. Обожженный, щит которого вдруг засветился разными знаками, и двое стоящих с ним рядом. На груди у каждого светился красным маленький медальон. «Как видишь, твоя магия тебя не спасет», — снова сказал обожженный и потянул из ножен меч. «Не буду предлагать тебе сдаться, умрешь ты в любом случае». Асмус тем временем влил себе в рот черную жидкость из маленькой бутылочки, и, сразу после этого, взорвался потоком заклинаний. Во врагов полетели молнии, огненные шары, какие-то темно-зеленые облака. Врагов он не мог убить, но заставил их медленно отступать. Наконец, амулеты на шеях у двоих, видимо, перегруженные отраженной магией, разлетелись вдребезги, а оба воина повалились замертво. Обожженный остался один, смерть товарищей, его, как видно, не волновало совсем. Не достала его и магия, только странные буквы на щите горели все ярче. Асмус прекратил колдовать и опустил руки. «Что, выдохся?» — злорадно спросил обожженный, оскалившись половиной рта. И снова он ничего ему не ответил, только поднес к губам новую бутылочку. Рыцарь не стал дожидаться, пока он выпьет, и атаковал. Но, как ни странно, меч его пронзил пустоту. Маг стоял уже чуть в стороне. Одной рукой он отбросил пустой пузырек, другой раскручивал цепь. Взревев, как раненый дракон, рыцарь забросил щит за спину и кинулся на врага, ухватив меч двумя руками. Зелье мага действовало отлично. Двигался он так быстро, как просто не мог двигаться живой человек. Все немалое мастерство рыцаря пропало напрасно, он просто не успевал. Зато груз на конце цепи уже несколько раз прилетел в цель. Голова его была пока еще цела, а вот наплечник обзавелся вмятиной, левая рука беспомощно висела, а правая нога заметно прихрамывала. Наконец, цепь, удачно брошенная магом, обвелась вокруг гарды меча. Асмус дернул цепь на себя. Обезоружить противника у него получилось, да только и сам рыцарь полетел навстречу магу. Они сцепились вместе и покатились по земле. Асмус, при всех своих преимуществах, не отличался богатырской силой, да и приемами борьбы владел слабо, поэтому рыцарь быстро подмял его под себя и начал душить двумя руками. Задыхающийся Асмус умудрился вынуть кинжал и приставить его острием к кирасе рыцаря напротив сердца. На короткое мгновение клинок засветился ослепительным синим светом, после чего легко вошел в кирасу, словно в мягкое масло. Рыцарь замер, начал хрипеть, руки его разжались и Асмус получил возможность спихнуть его с себя. Но другую опасность маг не увидел. Один из рыцарей, оглушенных им в самом начале, пострадал меньше других. Теперь он пришел в себя и медленно полз к магу, который переводил дух. Рыцарь этот умудрялся ползти бесшумно даже в доспехах. Рука его сжимала длинный кинжал. Но и ему не повезло. Ля, нарушив прямой приказ своего начальника, никуда не побежал. Он просто отошел на несколько шагов в лес, откуда наблюдал за схваткой. А теперь, увидев, что Асмусу угрожает опасность, с разбега прыгнул на спину ползущего рыцаря и вонзил клинок ножа между краем шлема и горжетом. Рыцарь замер. Ля слегка потянул рукоять ножа, потом снова погрузил клинок в рану. После третьего раза рыцарь уткнулся железной личиной в землю и затих. Из-под шлема ручьем вытекала алая кровь, которая быстро впитывалась в землю. Асмус с трудом поднялся на ноги. Рыцарь все-таки успел достать его мечом. Куртка справа была разрезана, а ткань пропиталась кровью. «Хватай вещи», — хриплым сдавленным голосом проговорил он, — «бежим отсюда, пока остальные не проснулись». И они побежали, с трудом огибая деревья. Маг, несмотря на ранение, бежал так, что Ля едва за ним поспевал. Неизвестно, сколько они пробежали, но маг внезапно остановился, как вкопанный и замер. «Остановимся здесь», — медленно проговорил он, после чего ноги его подломились и он благополучно упал в обморок. Ля имел другое мнение. Он считал, что бежать нужно было, не останавливаясь, до самого порта. Но это было невозможно, маг спал крепко, и разбудить его не было никакой возможности. Они убежали далеко, но вдруг кто-то из рыцарей пойдет по следу. Или они не видят след в темноте. Но как-то они их нашли, да и магия их не брала. Думать об этом можно было бесконечно, поэтому Ля достал из сумки мага зелье ночного видения, капнул себе в глаза, тихо заскулив от жжения, и приготовился встречать врагов с ножом в руке. Опасения его были напрасны. Никто за ними не пришел. С первыми лучами солнца Асмус открыл глаза и слабым голосом попросил пить. Ля протянул ему флягу. Отпив несколько глотков, маг отдышался и воткнул пробку на место. «Кто это был?» — спросил Ля. «Долго рассказывать», — ответил маг, поморщившись от боли. «Один старый знакомый. Очень старый. А почему его не брала магия? Этот урод отлично знал, куда и зачем идет. Двое его помощников повесили на шею по амулету, но это мелочи, такой амулет ничего не стоит обойти или просто перегрузить, как это сделал я. А в руках у него была вещь посерьезнее. Руны на щите полностью поглощали магию заклинаний. Сделать такое не под силу рядовому магу, да и не рядовому тоже. Я могу поименно перечислить тех, кто накладывал руны. Не потому, что там какой-то особый почерк, просто больше некому, слишком сложно. А что произошло потом? Убив тех двоих, я понял, что достать главного не смогу, пусть этот щит и не давал абсолютной защиты, ее вообще в природе не существует, но подбирать заклинание можно было бесконечно долго, я бы успел выдохнуться или он убил бы меня мечом. Выдохнуться. Не понял Лео, в его понимании выдохнуться можно было от тяжелой работы или быстрого бега. Ну, да, чтобы ты знал, сила магов не бесконечна. Поэтому в бою они стараются прикрывать друг друга и употреблять зелья, восстанавливающие магические возможности. Каждый знает границы своих умений. Я в нормальном состоянии могу запустить 54 обычных фаербола, поставить 8 полноценных мороков, взять под контроль 12 чудовищ, размером с медведя, ну, и так далее. Когда магия иссякает, нужно восполнить ее зельями, почерпнуть из амулетов или просто отдохнуть. Я предпочел третий вариант, принял зелье ускорения, которое берег как раз на такой случай, это был последний пузырек, слишком редкие ингредиенты, а потом вступил с ним в бой. Этот рыцарь был когда-то довольно хорошим бойцом, даже в состоянии ускорения победить его было непросто. К счастью, заклинание, наложенное на клинок моего кинжала, сработало, невзирая ни на какие руны. Оно позволяет один раз пробить любой доспех, будь он хоть в 3 пальца толщиной. Как бы то ни было, а теперь он мертв, а у меня одним врагом меньше. А почему ты не ушел порталом? Ты ведь говорил, что можешь. Портал нужно настраивать. Стихийно открытый вполне мог выбросить меня в море, за пару миль от берега. В самом крайнем случае, можно было сделать и так, но тогда я бы не успел взять тебя. И что? Испуганно спросил Лео. Ты бы не смог убежать от них, они бы захватили тебя в плен и пытали. Ты бы рассказал им все, что знаешь, а знаешь ты немало. После этого наш корабль ждали бы в каждом порту. Стража, судьи и палач. А все-таки, кто это был? Снова спросил Лео после долгой паузы, и что с его лицом? Это ты сделал. Я, ответил маг, к сожалению, доделать начатое мне тогда не дали, его кто-то предупредил, и в нужное время туда прибыли 500 королевских гвардейцев. Я тогда отбился, но убить его не получилось, да и самому пришлось бежать. Кстати, именно с помощью стихийного портала. А зачем было вообще его убивать? История эта началась лет 8 назад, когда я, молодой маг, лишенный всяческих перспектив и недавно изгнанный из Академии за проведение запрещенных опытов, испытывал большие проблемы с деньгами. Ты был бедняком. На еду и одежду мне хватало, если ты об этом. Но я привык жить хорошо, а деньги подходили к концу. Меня к тому времени даже перестали пускать в портовые кабаки, потому что я без конца обыгрывал в кости моряков. Тогда-то ко мне и явился посыльный, который сказал, что меня хочет видеть благородный рыцарь Георг Фрин. Это, кстати, он и был. И что благородному рыцарю было нужно от тебя? Все было просто, благородный рыцарь хотел, чтобы я уморил его жену и ее любовника. Не нравилось благородному рыцарю, что его жена спит с другим не менее благородным рыцарем. Любой другой на его месте пристукнул бы жену сам, а обидчика убил в поединке. Но в его случае все было сложнее. Его распутная жена приходилась дочкой одному герцогу, так что убивать ее, или даже просто возвращать родителям, было чревато. А обидчик был искусным мечником, одолеть которого в честном бою никак бы не получилось, да и поединок этот неизбежно вел к тому, что вся история открылась бы людям. Вот тут и понадобился безвестный маг, не обремененный моральными принципами, который за умеренную плату мог сделать все тихо и даже замаскировать смерти под болезнь или несчастный случай. «И ты сделал это?» – спросил Лео, пользуясь паузой. Его жизненный опыт не позволял проникнуть в суть аристократического блуда, но в целом историю он воспринял правильно. Ситуацию усложнял тот факт, что этот самый любовник, я, откровенно говоря, забыл уже, как его звали, тоже имел далеко идущие планы. В частности, уморить к чертям Георга Фринна, жениться на его вдове и получить все положенные плюшки от ее могущественного папаши. И он, представь себе, тоже обратился ко мне. Лео уже окончательно запутался. Понимаю, это сложно, а представь, каково было мне. Особенно тогда, когда на следующий день ко мне заявилась та самая распутная дочка герцога, которая хотела, чтобы я уморил ребенка в ее чреве, которого она нагуляла непонятно от кого. Подозреваю, что и список ее мужчин не исчерпывался этими двумя. И чем все закончилось? С обреченным видом спросил Лео. Я решил сделать так, чтобы никто не ушел обиженным. Точнее, чтобы вообще никто никуда не ушел. Женщину я, как и собирался, уморил ядом, испарениями от отравленной свечи. К ее любовнику применил одно интересное заклинание, изобретенное мной лично. Заморозил кровь в шейных артериях. Пока ледышки растаяли, он успел умереть. Следы указывали на удушье. Понять, что работал маг, было почти невозможно. А третий оказался умнее. Когда я прибыл к нему, якобы, за платой, меня встретил большой отряд гвардейцев, а сам он имел антимагический амулет, вроде тех, что использовали его спутники. И тогда я понял, что меня ждет. аморальный маг, изгнанный из академии, руководствуясь исключительно злобностью своей натуры, отравил жену благородного рыцаря и дочь герцога, да еще непонятно зачем, тоже, видимо, по своей исключительной злобности убил другого благородного рыцаря. Тут я даже виселицей бы не отделался, после долгих пыток меня передали бы бывшим коллегам для опытов. И я решил, что сдаваться нельзя. Дрался, как в последний раз. От солдат почти ничего не осталось, только оплавленные доспехи. Самого Фринна амулет защитил от смерти, но печать на его лице я оставил. А его властный тесть, догадываясь об истинных обстоятельствах смерти своей дочери, испортил ему репутацию, лишил некоторых владений и даже хотел убить. В результате он искал меня всю жизнь. Нашел. И что было потом? Я ушел порталом, вынесло меня в окрестности крохотной деревни в 40 милях от города. С тех пор я скитался по свету и зарабатывал на жизнь магией и алхимией, но сомнительные дела и сопутствующие им неприятности находили меня сами. Я всегда успевал сбежать, но число моих врагов увеличивалось. Наконец, я встретил Сарима, который позвал меня с собой. Корабль заменил мне дом, в море я впервые смог спать спокойно, не ожидая, что за мной придут. Ну, и теперь я могу продолжать расти, как маг. Постепенно расширяю свою библиотеку, провожу новые опыты. Мечтаю когда-нибудь добраться до Академии и пошарить в ее закромах. Много мне не нужно, с десяток томов из секретного запасника. Книги несут людям мудрость, ты любишь книги. Лео укоризненно посмотрел на замечтавшегося мага. Ну, да, как я мог забыть, но думаю, что мы исправим этот недостаток. Помощнику чародея не пристало быть неграмотным. Может быть, я даже научу тебя парочке заклинаний, самых простых, но и они здорово облегчают жизнь. Разговоры утомили Асмуса, речь его становилась все медленнее. Наконец, глаза его стали слипаться, тогда он приказал: «Найди воды, постирай куртку и рубаху, а я пока еще посплю». Он все же нашел силы, чтобы стянуть куртку и рубаху, обнажив худое и бледное тело без тени загара. От правого соска вниз проходила резаная рана. Она была неглубокой, да и кровь уже остановилась. Тем не менее, магу она доставляла сильнейшее неудобство. Тяжко вздохнув, он извлек из сумки еще один пузырек, отхлебнув из него что-то, отчего сразу скривился, он привстал на локтях. Потом задумался, прошептал что-то себе под нос и провел пальцем вдоль раны. Между пальцем и телом мелькнул крошечный розовый огонек. Нельзя сказать, что рана мгновенно зажила, но теперь это был шрам, примерно, недельной давности. Удовлетворившись достигнутым результатом, Асмус уронил голову на импровизированную подушку из веток, что успел настелить для него Лео, и сразу заснул, слегка поеживаясь от холода. А сам Лео отправился на поиски воды. К счастью, небольшой ручей нашелся раньше, чем мальчик успел заблудиться. Кровь успела засохнуть, и стирка мало помогла в восстановлении чистоты, но все же мальчик старательно и долго полоскал вещи в воде, посчитав их чистоту приемлемой. Он отправился обратно, не забыв наполнить обе фляги. Маг проспал до самого вечера. Когда он открыл глаза, одежда уже просохла. Натянув рубаху, он с сомнением посмотрел на прорезанную дыру, провел над ней рукой, и ткань соединилась. «Иллюзия», — пренебрежительно сказал маг, — «простейшая, но держится долго». Проделав ту же процедуру с курткой, он наделся и закинул на плечо мешок. «Пора отправляться», — сказал он мальчику. «Пора». Не стал спорить Лео, а то еще кто-нибудь за тобой придет. Маг усмехнулся, долгий сон хорошо повлиял на него, следов былого бессилия не осталось, он был бодр, весел и готов к новым приключениям. Впрочем, как оказалось, приключений больше не будет. Асмус забормотал заклинание, совершая вращательные движения руками. Воздух перед ним сгустился, стал непрозрачным и превратился в вертикальную воронку. Асмус прижал к себе Лео и прыгнул в портал. Через мгновение оба выпали на дорогу, неподалеку от них в лучах закатного солнца виднелись стены Вейса. «Я так и думал», — с удовлетворением пояснил маг, — «портал с неотлаженным пунктом прибытия, я только задал направление и мощность. Небольшую, как раз с таким расчетом, чтобы нас не забросило в море. Пойдем, надеюсь, ворота еще не закрыли». Ворота закрыли, но мага это нисколько не смутило, он подошел к стражнику, стоявшему снаружи, и пристально посмотрел ему в глаза, что-то при этом проговаривая. Глаза у стражника мгновенно стали стеклянными, он постучал в ворота, после чего в них открылась маленькая дверь. Из двери высунулся другой стражник и стал что-то говорить первому. Не слушая их перебранку, наши герои боком протиснулись в дверь и оказались в городе. «Заклинание для контроля над разумным существом», — объяснил маг, вытирая рукавом куртки пот со лба, — «требует немного сил, но нужна сильнейшая концентрация, а применить попутно отвод глаз, да еще на двоих человек, задача для очень хорошего мага». Скромность не входила в список достоинств хорошего мага. Скоро солнце село за горизонт, в порт они пришли в полной темноте, которую не могли рассеять редкие огни на стоявших там кораблях. «Что теперь?» — спросил Лео. «Теперь снова портал, на этот раз, отлаженный, с намеченными ориентирами, здесь и на корабле. Это лучше». «Не понял мальчик». «Лучше, но есть другая проблема, конечный пункт на корабле, а тот все время перемещается, даже, если стоит на якоре. Надеюсь, мы не упадем за борт». «Я умею плавать», — успокоил его Лео. «Я тоже умею», — грустно поведал маг, «но при мне мешок с золотом, который непременно утянет на дно, а бросать его я не намерен». Они снова обнялись, а портал возник, словно сам собой, под одним только взглядом мага. Набрав воздуха в грудь, оба шагнули в туманную воронку. Глава 7. На этот раз все прошло лучше, они никуда не падали, просто гнилой деревянный настил пристани сменился досками палубы корабля. Было тихо, корабль едва заметно покачивался на волнах. Палуба освещалась одним тусклым масляным светильником. «Теперь можно отдохнуть», — тихо произнес Асмус, но желанием его не суждено было сбыться. «У тебя получилось», — раздался за спиной голос капитана. «Разумеется», — с улыбкой ответил маг, протягивая тяжелый кошелек, 1000 марок, как я и хотел, в золоте, конечно, реалы, их принимают везде, ну, или почти везде». Капитан улыбнулся и облегченно вздохнул. «А у тебя от чего-то помятый вид. Были приключения. Граф не хотел платить. Граф Мылдон, хороший человек, мне даже жаль будет, если придется с ним воевать. Меня нашли старые знакомые, люди из прошлого. И много их было. Не очень, 2 рыцаря, но 2 с амулетами, а у одного оказался щит с рунами работы кого-то из великих магов. И как?» «Капитану стало определенно интересно, они надрали тебе задницу. Почти, слегка попортили шкуру, зато теперь одного врага я могу вычеркнуть». «Отлично, а помощник твой как себя повел? Лучше не придумать. Прирезал одного недобитого, который полз ко мне. С ножом он освоился, начинайте учить с серьезным оружием. Завтра начнем», — кивнул капитан, любовно поглаживая мешок с золотом, «а теперь отдыхайте». Они вняли совету капитана. Только Асмус еще некоторое время посидел у светильника, листая книгу. Потом нашел в ней что-то, удовлетворенно кивнул и захлопнул. Набив трубку чем-то, пахнувшим, как подгнившая полынь, он прикурил от пальца и выпустил густой клуб дыма. Только выкурив трубку, он соизволил упасть на лежанку и закрыть глаза. Светильник при этом погас сам. Когда Лео проснулся, Асмуса уже не было. Он нашел мага на палубе в компании капитана, аккуратно придвинувшись к ним. Он услышал разговор. «Что слышно от разведки?» — спросил Асмус, потягиваясь до хруста в костях. «Ничего», — угрюмо ответил капитан, — «пока никаких вестей, надеюсь, они хотя бы живы. Это не те люди, которых легко убить», — резонно заметил маг. «На это вся надежда», — капитан сплюнул за борт, потом достал из кармана зеленое яблоко, протер его рукавом и с громким хрустом откусил. «Как только будут новости, я присоединюсь к ним». «Меня поймать еще труднее, а язык я знаю лучше. Да и вернуться с новостями мне будет легче». «Так и сделаем», — Сарим выплюнул косточки за борт, некоторое время вертел в пальцах черенок от яблока, а потом и его сгрыз крепкими зубами. «Где твой малец?» Оба повернулись к Ля, он сделал вид, что вовсе не подслушивал, а просто собирался мыть палубу, начав почему-то с этого места. «Оставь, парень», — махнул рукой капитан, — «палубу сегодня найдется». Кому помыть, а тебя ждут уроки. В ближайшие дни нам понадобятся все, кто может держать оружие. Команда наша невелика, на таком бриге должно быть 40 человек, а нас вдвое меньше. Едва хватает, чтобы с парусами управляться. Чем ему лучше пользоваться? Задумчиво спросил маг, сил у него немного, может, ятаган. Ятаган хорош против глазадых дикарей, а нам встретятся люди в броне. Есть у Ларсина одна игрушка, как раз для него. Через несколько минут Лео уже держал в руках ту самую игрушку, о которой говорил капитан. Она представляла собой меч небольшой длины, с тонким трехгранным клинком, которым нельзя было рубить, только резать. Рукоять была обмотана кожаным шнурком и прикрыта красивой гардой. «Это рапира», — пояснил капитан, — «с такой штукой выходить против человека в доспехах — самоубийство. Пробить доспех ей невозможно, только кольчугу и только если ты очень силен. А ты не очень силен, даже, я бы сказал, очень не силен, поэтому единственное, что ты можешь сделать, это ткнуть противника внезапно, когда он этого не ждет и в уязвимое место. У тебя преимущество в том, что ты очень мал, тебя в тесной схватке могут и проигнорировать, а ты их накажешь. Гард, дружище, подойди сюда». К ним подошел гард, одетый в полный доспех и шлем с забралом. «Смотри, мальчик», — сказал капитан, взяв в руки рапиру, — «вот это рыцарь, или хороший пехотинец, они тоже обычно броней не пренебрегают. С виду он абсолютно неуязвим, пробить кирасу или наплечник можно только клевцом или киркой, ну, или копьем, разогнавшись на лошади. Но доспех не может закрывать все, например, глаза». Сарим продемонстрировал укол в смотровую щель шлема. «Попасть трудно, но можно направлять клинок второй рукой». Направил, резко уколол. Немногие могут продолжать бой, лишившись глаза. Еще есть сочленение, вот здесь, открыта рука с внутренней стороны, там проходит артерия, ткнешь туда, и противник умрет. Капитан продемонстрировал уколы в места сочленения доспехов. Теперь шея, ее защищает горжет, он иногда бывает длиной до ушей, а сверху шлем. Но вот здесь есть щель, небольшая, но просунуть острие можно. Ну, и наконец, капитан присел на корточки, паховая область. Стальная юбка и поножи оставляют открытым пах, вот туда и следует наносить уколы. Иногда к доспехам прилагается стальной гульфик, но пехота его носит редко. Смотри, вот сюда, под любым углом, костей здесь нет, а протолкнуть узкий клинок в мягкую человеческую плоть хватит сил даже у тебя. Понятно, что проткнуть живого человека трудно, не каждому хватит воли, но ты уже делал это, и у тебя получалось. Мальчик слушал внимательно. Было страшно, но вместе с тем, он понимал, что капитан прав, он сможет. Умение убивать людей далось ему неожиданно легко, детский разум быстро подстроился под новые обстоятельства. «Тренироваться лучше всего на свиной туше», — продолжал капитан, — «но у нас, к несчастью, такой нет. Дамир соорудил чучело, сходи к нему и принеси сюда, будешь тренироваться». Плотник Дамир действительно сделал чучело, из тряпья, соломы и палок. Тело и конечности были плотными, прокалывать их было трудно. Привязав карикатурный силуэт человека к мачте, Лео взялся за дело. Размашистые резкие уколы в различные части тела сменялись плавным погружением клинка в туловище на всю длину. Мальчик не строил иллюзий по поводу боя с взрослым противником, но понимал, что если в схватке подойти незамеченным, например, сзади, то можно нанести укол, смертельный. Тренировка продолжалась до вечера, он даже на обед не прерывался, чучело было истрепано до неузнаваемости, а руки уже готовы были отвалиться от усталости. Но тут раздался голос кого-то из команды, сообщивший о том, что к кораблю движется шлюпка. Двигалась она медленно, на веслах был только один человек, команда собралась на палубе, чтобы встретить. Вблизи получилось рассмотреть, что на веслах сидит крыс, выглядит он измотанным, но ранение незаметно.